Глава 19. Тогда Пилат приказал бичевать Иису. Солдаты сплели венок из терновника и надели ему на голову. Они одели его в пурпурную мантию, подходили к нему, говоря: «Да здравствует царь иудеев!» И били его по лицу. Пилат вышел еще раз и сказал народу: «Смотрите! Вот я вывожу его еще раз, чтобы вы убедились, что я не нахожу в нем никакой вины. Вот этот человек!» Сказал Пилат, когда Иса вышел в терновом венке и в пурпурной мантии. Как только главные священнослужители и стражи увидели его, они закричали: «Распни! Распни его!» Но Пилат ответил: «Берите его сами и распинайте. Я же не нахожу в нем никакой вины». Толпа настаивала: «У нас есть закон, и по нашему закону он должен умереть, потому что называет себя Сыном Всевышнего, Мессией». Услышав это, Пилат еще больше испугался. Он опять вошел во дворец и спросил Иису: «Откуда ты?» Но Иса не отвечал ему. «Ты что, отказываешься говорить со мной?» Сказал Пилат. «Неужели ты не понимаешь, что у меня есть власть освободить тебя или распять?» Иса ответил: «У тебя не было бы надо мной никакой власти, если бы она не была дана тебе Всевышним. Поэтому на том, кто передал меня тебе, больше грех». С этого момента Пилат искал возможности освободить Иису. Но иудеи продолжали кричать: «Если ты отпустишь этого человека, то ты не друг императору. Каждый, кто заявляет, что он царь, враг императору». Когда Пилат это услышал, он вывел Иису. Сел в судейское кресло на месте, называемом Каменный помост, а на арамейском языке – Габетта. Это было на праздничной неделе в пятницу, около 12 часов дня. «Вот ваш царь!» Сказал Пилат народу. Они закричали: «Уведи его вон! Вон! Распни его!» «Распять вашего царя?» Спросил Пилат. «У нас нет царя, кроме императора!» Отвечали главные священнослужители. Тогда Пилат отдал им Иису на распятие. Они взяли Иису и повели. Неся свой крест, Иса пошел на место, называемое Лобным, а на арамейском языке – Голгофа. Там Иису распяли, а с ним по обе стороны еще двоих. Иса был в середине. Пилат приказал прикрепить на кресте табличку с надписью: «Иса из Назарета – царь иудеев». Надпись эту читало много иудеев, так как место распятия Исы было близко к городу, а написано было по-еврейски, по-латыни и по-гречески. Главные священнослужители иудеев возразили Пилату: «Напиши не царь иудеев, а напиши, что он заявляет, будто он царь иудеев». «Что я написал, то написал», — ответил Пилат. Когда воины распяли Иису, они взяли его верхнюю одежду и разделили на 4 части, каждому по одной. Рубашка Иисы была без швов, цельнотканная. «Не будем ее рвать», — решили они. «Бросим лучше жребий и посмотрим, кому она достанется». Это случилось для того, чтобы исполнилось сказанное в Писании: «Они разделили между собой мои одежды и бросали жребий о моем одеянии». Солдаты это исполнили. Недалеко от креста Исы стояли его мать, сестра матери, Марьям, жена Клеопы, и Марьям из Магдалы. Иса увидел свою мать и своего любимого ученика, стоявшего рядом с ней. «О, женщина! прими его как своего собственного сына», — сказал Иса матери. Своему же ученику он сказал: «Отныне считай ее своей матерью». С этого времени ученик этот взял ее к себе в дом. После того Иса, зная, что все уже совершилось и чтобы исполнилось Писание, сказал: «Хочу пить». Там стоял кувшин с кислым вином, и солдаты, обмакнув в него губку, надели ее на ветку исопа и подняли к губам Исы. Иса попробовал вино и сказал: «Совершилось». Сказав это, он уронил голову на грудь и предал дух. Была пятница, и предводители иудеев не хотели, чтобы тела оставались на крестах в субботу, тем более что эта суббота была днем великого праздника. Поэтому они попросили Пилата перебить распятым ноги и снять их тела с крестов. Солдаты пришли и перебили ноги сначала одному распятому рядом с Исой, а затем другому. Когда же они подошли к Исе, то увидели, что он уже мертв, и не стали перебивать его ног. Вместо этого один из солдат пронзил копьем бок Исы, и из него сразу же потекли кровь и вода. Тот, кто сам это видел, свидетельствует об этом, чтобы и вы поверили. Его свидетельство истина, и он знает, что говорит правду. Все это произошло, чтобы исполнились слова Писания: «Ни одна из его костей не будет переломлена». И в другом месте Писания говорится: «Они будут смотреть на того, которого пронзили». После этого Юсуф из Аримафеи попросил Пилата отдать ему тело Исы. Юсуф был учеником Исы, но тайным, из страха перед предводителями иудеев. С позволения Пилата он пришел и забрал тело. С Юсуфом был Никодим, который как-то приходил к Исе ночью. Никодим принес около 30 килограммов смеси из мирры и алоэ. Они сняли тело Исы и завернули его в пропитанные душистыми мазями пелены из льняной ткани. Таков был иудейский погребальный обычай. Там, где Ису распяли, был сад, и в саду новая могильная пещера, где еще никого не хоронили. Так как это была пятница, день, когда иудеи готовятся к субботе, а могильная пещера была рядом, то они положили там Иису.